Внутри эта часть мельницы выглядела как обычная гридница. Жернова скрипели где-то в соседнем помещении. «Шеф, а можно мы их завалим?» — раздался голос Митяя со стороны лестницы, ведущей на второй этаж, где располагались горницы и светелки. «Руки чешутся на этих гадов!» Черти подпрыгнули, как ошпаренные. «Молодцы, ребята, шустро работаете!» — одобрительно кивнул Виталик. «Так нам начинать?» «Если не договоримся по-хорошему, валите!» — милостиво разрешил царский сплетник. «Но как работаем?» — обратился юноша к чертям. «По закону или по совести?» «По беспределу или по понятиям?» «А по беспределу это как?» — робко спросил самый толстый черт. «Лучше вам не знать», — сочувственно покачал головой Виталик. «В этом варианте шансов у вас нет». И выразительно чиркнул себя ребром ладони по горлу. «А по понятиям?» — спросил другой черт. — А по понятиям я с Доном и Кощеем Русь на три части поделил. Так что эти земли и все, что в них находится, теперь моя вотчина. В том числе и вы. Гордон, кстати, этот раздел лично своей подписью скрепил. Грамотку соорудил. Перед вами боярин Завражной низменности и прилегающих к ним земель Виталий Алексеевич Войко. А заодно царский сплетник распахнул рубаху на груди, обнажив нательный крестик и татуировку. От цветного изображения лотоса потянуло такой мощной магией, что черти начали вжиматься в бревенчатую стену. Крестик тоже не добавил им настроения. «Убери их!» — заверещали они. «Заценили? Это радует!» Юноша запахнул рубаху. «Так как? По беспределу или по понятиям говорить будем?» «По понятиям!» — загомонили черти. «Тогда 75% с вас!» «С чего?» — напешили черти. «С того, что вы за эти годы уворовали с доли царя Гордона. А можно посоветоваться?» «Советуйтесь». Черти сгруппировались и начали шушукаться. Виталий снисходительно улыбнулся. Слух у него был отменный. «Как думаешь, он про подвалы знает?» «Да вряд ли. В прошлый раз в отключке был, а сейчас только появился». «Мы согласны», — вынес свой вердикт самый толстый черт, который в данный момент был здесь, похоже, за главного. «Три четверти всего, что есть в амбаре, твое». «Замечательно», — улыбнулся царский сплетник. «А остальные 25% вы мне отдадите по закону». «Мы так не договаривались». — возмутились черти. — А это уже без договора. Это наказание за то, что барина своего напарить пытались. В голосе Виталика прозвучал металл, и он уже не улыбался. — Немного у вас в подвалах товару скопилось? Черти застонали, сообразив, что лоханулись. Царский сплетник не спеша взял в руки стоявшую у стены лавку. «Придется все-таки по беспределу с вами разбираться». Черти рухнули на колени. «Пощади!» «Признаете меня своим хозяином?» — грозно спросил рогатых сборщиков налогов Виталик. «Признаем». «Тогда как понимать вот это?» Царский сплетник поставил лавку обратно на пол. сел на нее, вытащил из кармана табакерку, открыл и выудил оттуда за хвостик, продолжавшего, как ни в чем не бывало, дрыхнуть чертика. Янка так лихо умудрилась его заколдовать, что он до сих пор был надежно заспиртован и мирно похрюкивал во сне. Вот этот экземпляр имел наглость мне конкретно угрожать. Думаю, сам бы он до этого не додумался. С общего согласия действовал. Надписи нехорошего содержания на крыше терема, где я проживаю, малевал. Убить пообещал, если кому-то там помешаю. Вы что, озверели, ребята? Вы хоть понимаете, на кого наехали? Черти понуро молчали. Ладно, рыбу тухлую в окружении цветочков я еще могу простить. Но кому пришла в голову мысль написать «Бей жидов, спасай Россию»? Да вы хоть понимаете, как страшно меня оскорбили? Этого я вам никогда не прощу. Все, ребята, вы попали. А при чем здесь ты? Ты же русский. Удивился самый толстый черт. Я, разумеется, причем исконно русский. Не стал отрицать юноша. Правда, есть тут один нюанс. Какой? Как-то просматривая свое генеалогическое древо, я совершенно случайно установил, что моими предками были Адам и Ева, а они, если верить Библии, евреи. Так что это был наезд конкретно на меня. Ну, и что делать будем? «Хозяин, пощади!» — взвыли черти. «Мы, наоборот, предупредить хотели, что вам беда грозит, а этот гаденыш все перепутал». Черти изворачивались как могли и врали напропалую. «Это все тлетворное влияние Запада. Они во всем виноваты, иноземцы проклятые». Виталий решил потянуть за эту ниточку. «А вот с этого момента поподробнее», — приказал он. «И учтите, я фальш за километр чую, врать не советую. Так что там насчет тлетворного влияния Запада?» «Иноземный купец нас нанял», — начали колоться черти. «Деньги большие заплатил, велел рыбу тухлую с розами положить и написать. Будешь мешать, убьем». «Так, и что это за иноземный купец?» «Да какой он купец?» — отмахнулся черт. «Оборотень это был, самый натуральный оборотень. Пришел купцом, а когда мы с ним торговаться начали, со злости в огромного волка превратился. Нашел, чем нас испугать». «Обалдеть!» — тихо ахнул Виталик. «Неужели... ну, жучок! Я знал, что ради мозговых косточек ты на любую пакость пойти сможешь, но чтобы так... А Васька? Они что, на пару работали? Чертика-то они вместе споили. Ну, гады, дайте только до вас добраться. Даже Янке сдавать не буду. Шерсть клочками полетит». Виталий захлопнул опустевшую табакерку, и как только она закрылась, чертик, которого он по-прежнему держал за хвостик, молниеносно увеличился в размерах. От неожиданности юноша его упустил, а рогатый плюхнулся на пол. Завозился на нем, устраиваясь поудобнее, похрюкал и опять заснул. Исходящие от него ароматы заставили сплетника брезгливо поморщиться. Юноша поднялся, деликатно ножкой откатил черта в угол гридницы, вернул табакерку в карман и сел обратно на лавку. «Ладно, как протрезвеет, выясним, откуда у него такие антисемитские настроения». «Да чего там выяснять?» — безнадежно махнул рукой самый толстый черт. «А он несколько лет назад с Абрамом Соломоновичем бизнес замутил. С царским казначеем? Ну да. Бедненький, сочувствую, это без шансов. Вопрос исчерпан. Однако продолжим. Поговорим теперь о том, зачем вы меня подставили. Причем подставили не как царского сплетника, а как боярина, хозяина этих земель».